Глава 38. Форт, окруженный водой во время прилива, возле Булонь-сюр-Мер. Так вот оно что. Знаете, в чем тут ирония? Просто больше двух десятков лет назад я начал свою карьеру в Булоне. Я знал про этот форт, но никогда не бывал здесь. Возвращение к истокам, так сказать. Но, к несчастью, не при лучших обстоятельствах. Грегори Джордана откашлялся и сплюнул в сторону, постаравшись сделать это как можно дальше. «Ваш муж тоже много раз попадался в ловушку моря. Он так увлекался, когда избивал меня, что забывал о приливах. А я-то не понимал, почему он вдруг стремительно исчезает». А спустя несколько минут возвращается, еще более разъяренный, чем прежде. Он, скривившись, посмотрел на свою распухшую ногу. Лин сидела у противоположной стены, обхватив колени руками. От ужаса и холода она превратилась в ледышку и молча смотрела на узника, пытаясь проникнуть в его тайны. «В такие моменты мне доставалось, уж поверьте». Он кивнул в сторону орудия пыток. «Разумеется, вы знаете, что он сделал с моей ногой. Как вы блистательно описали в своей книге, он засунул ее в этот чертов агрегат и медленно повернул. Такой хруст. Не слышать его невозможно, потому что он звучит у вас внутри, а ваш рассудок еще дополнительно его усиливает. Я и сейчас его слышу. Я запомнил его на всю жизнь. Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь нормально ходить. Ваш муж сумасшедший, настоящий параноик. Он был сам не свой, когда дубасил меня. Но вы-то не такая». Лин силилась убедить себя в виновности Джордана, в его причастности, тем или иным способом, к исчезновению Сары. Но чем больше она размышляла, тем отчетливее осознавала, что его заключение в форте основано на уликах, достоверность которых она не может доказать. Во дворе она при помощи смартфона произвела быстрый поиск. История ликвидации лионской полиции сети торговли проститутками оказалась правдой. Хотя ничего не говорилось об избиении бандерши, о котором рассказывал Джордана. Лин все же попросила его кое-что объяснить. «А как вы себе это представляете? Что они вывалят эту историю на всеобщее обозрение? Про сыщика до полусмерти избившего содержательницу притона? Хе, нет, они списали это на сведение счетов между сутенерами и замяли дело. Я вам уже говорил». Бывший сыщик глянул на пачку сигарет, лежащую возле его ног. «Дадите мне еще одну». Лин, не двигаясь с места, теребила ключ от наручников. Джордана улыбнулся и махнул свободной рукой. «Да ладно, неважно». «Шапка. Вы находите ее на земле, не зная, откуда она, не грязная ли, и напяливаете на голову своей дочери. Вам это не кажется странным?» «Помилуйте, нет. Да прекратите вы с этой шапкой!» «Роксана сказала мне, что вы сами в тот день шапку надели ей на голову». «Ну и что?» Лин замкнулась в молчании. Она была похожа на паука, окопавшегося в своей норе и едва освещенного тусклой лампочкой под потолком. Здоровой ногой Джордана попытался придвинуть к себе пачку сигарет. Простейшее движение, но для него оно было настоящей мукой. «В любом моем слове вы найдете предлог, чтобы снова напасть на меня. Потому что, вопреки видимости, жертва — это вы. Это ведь вы подвергаетесь пыткам, верно?» Лин не ответила, и он продолжал. «Мне не удастся поставить себя на ваше место, но я могу догадываться, что значит потерять ребенка. Знали бы вы, сколько раз по работе мне приходилось с этим сталкиваться. Все эти родители, к которым я должен был прийти, чтобы сообщить, что с их ребенком случилось наихудшее. И вот что было, наверное, самым трудным. Вынести пустые и растерянные взгляды родителей жертв. В момент моего сообщения в их глазах пропадал свет. И мы знаем, что больше он там не появится. Ему удалось свободной рукой ухватить пачку, вытащить оттуда сигарету и сунуть ее в рот. Но зажигалка была недостижима. Она лежала в 2 метрах от него. Он искренне рассмеялся и вновь закашлялся. «Даже не закурив ее, я получаю безумное удовольствие. Только за одно это я благодарю вас». «Не благодарите меня». «Нет, нет, спасибо. Вы думаете, что знаете меня. Вы судите обо мне поверхностно и предвзято. Я бы тоже мог так судить о вас. Может, мне и не стоило вам этого говорить, но я знаю лучше вас, чем вы меня. И поверьте, это никак не связано с исчезновением вашей дочери. Это началось раньше, гораздо раньше. Было бы любопытно услышать. Сначала дайте мне огоньку, пожалуйста. Сейчас поясню». Лин заколебалась, но все же подошла и дала ему прикурить. Он сделал глубокую затяжку, выпустил дым через нос и удовлетворенно выдохнул. «Ай, как же хорошо!» «Я вас слушаю». Он наслаждался табаком и отреагировал не сразу. Спустя 2 минуты Джордана заговорил. «У вас есть тайна. Страшная тайна, которую вы скрываете даже от собственного мужа. Потому что он говорил мне о вас, но не касаясь этой истории. И судя по тому, в чем он меня обвинял, я убежден, что если бы он знал вашу тайну, то упомянул бы о ней. Скажем, потому что мы были в теме». Лин почувствовала какой-то укол. Сигнал тревоги, пришедший из глубин подсознания. «У меня нет тайн». «Что вы? Конечно, есть, как у каждого из нас. Вы пострадали. И не только из-за исчезновения вашей дочери. Достаточно почитать ваши книги, чтобы понять, что ваше отрочество было непростым». «Вы ошибаетесь. Уж если у кого и было нормальное отрочество, так именно у меня». «Неужели? Однако темы, которые вы затрагиваете, чернуха, точность гнусных описаний. В какой-то из своих книг вы описываете сцену изнасилования. Так вот, я, столько лет сталкивавшийся с такими случаями, подумал, надо быть чертовски хорошо осведомленной, даже пережить подобное, чтобы так об этом рассказать». Лин молчала. Она не понимала, к чему он клонит. «Вы прячетесь за своим псевдонимом, за своими сочинениями. Когда я впервые открыл одну из ваших книг, это было 7 или 8 назад, я подумал, ну и влип же этот парень, если производит такое. Этот парень, Нил Миррор. Миррор. Довольно необычное имя, верно? Откуда оно взялось?» Лин напряглась. Рука, тянущаяся из ее горла, все 5 пальцев, вцепляющихся в язык, раздирающих челюсти всякий раз, когда приходит вдохновение, когда в нее вселяется Нил. Она попыталась сохранить самообладание. «Ничего сложного. Миррор как зеркало. Нил как Лин. Так уж придумалось». «Наверное, такую заготовку вы обычно кидаете журналистам. Но мне это имя о чем-то смутно говорило. О чем-то давнишнем, засунутом в самый дальний уголок памяти. Лин не понимала. Несмотря на дым его сигареты, она могла видеть блестящий, словно бриллиант в глубине шахты, черный глаз Джордана. Она оставалась начеку, потому что ощущала, как все больше втягивается в его игру, и это становилось опасным. «Как-то раз в Лионе ваша книга оказалась у меня в кабинете, а компьютер был подключен к полицейским картотекам. Ну, я и запустил поиск, и нашел там Натан Миррор. Ведь так его звали, верно?» «Да о чем вы, черт возьми?» «Вы были в то время еще очень молоды. Сколько вам тогда стукнуло? 15, 16 лет? И вы не помните?» 15, 16 лет. И вдруг ее словно пронзило. 1991 год, выхода романа Мишеля Иствуда «Кровавая ронда». Книги, которую она, очевидно, читала и забыла. Существует же такое явление, как криптомнезия. Снова совпадение. Все, хватит с нее. Она направилась к сумке, вытащила из нее пистолет, одним движением сняла с предохранителя и прицелилась. Она так дрожала, что пришлось вцепиться в рукоятку обеими руками, как в топорище. «О чем вы говорите? Что случилось в 91-м году?» Не отвечая, Джордана поднял свободную руку. «Ваш псевдоним — это Эпитинья. Чтобы никогда не забыть...» Лин тяжело дышала. Кислота разъедала горло, жгла живот. Она осознала, что указательный палец плотно прижат к спусковому крючку. «Что происходит?» «Да о чем забыть, черт вас возьми!» Он надолго замолк. Он знал, что она не убьет его. Может, он разглядел слабость в ее глазах. Она вернулась на свое место, положила оружие рядом с собой и внимательно всматривалась в Джордана, словно он был противником по шахматной партии. Что он замышляет? Пытается вывести ее из равновесия. Во всяком случае, это ему удалось. Лин задумалась о его словах. «Кто такой Натан Миррор?» Лин помнила свой первый роман. Фамилия Миррор появилась как-то сама собой, как зеркальное отражение ее имени — Лин Нил. Прежде, однако, вопрос возникновения этого псевдонима ее не интересовал. Время шло, давило ей на плечи, лишало сил. Сколько она уже не спала? Напрасно она пыталась бороться. В какой-то момент глаза перестали ее слушаться. И когда она их открыла, то обнаружила себя лежащей на полу, свернувшись клубком, словно кошка. Лин бросила взгляд на циферблат. 3 часа ночи. Она лихорадочно вскочила. Мышцы болели. Она почувствовала себя узницей форта. Это место вызывало какое-то гнетущее ощущение. Не хватало воздуха. Теперь уже Джордана, не двигаясь, не говоря ни слова, пристально смотрел на нее странным взглядом, а она не могла определить, был ли это взгляд жертвы или хищника. Она поднялась из подвала и вышла в морозную тьму, чтобы помочиться. Туман был таким плотным и серым, что Лин казалось, будто ее собственное тело больше не принадлежит ей. Она взобралась на башню, откуда не увидела ничего даже в метре от себя. Но ей показалось, что волны ракочут где-то далеко. Море отступило и высвободило форт из своих объятий. Она сделала глубокий вдох, снова спустилась в подвал и подняла с пола пистолет. «Сейчас я сниму с вас наручники, чтобы вы могли вымыться и переодеться. В сумке есть все, что нужно». «Думаю, нет необходимости говорить вам, что я умею стрелять и хорошо знакома с этим оружием. Преимущество автора детективных романов, имеющего связи в соответствующих кругах». Она бросила ему ключ и, не опуская пистолет, отошла в глубину помещения. Ей не было страшно. С ногой в таком состоянии Джордана не смог бы наброситься на нее. Он освободился от наручников и с гримасой облегчения помассировал запястье. «Спасибо. Молчать!» Она старалась сохранять суровость, но у нее чуть не разорвалось сердце, когда, попытавшись встать на одну ногу, он с глухим звуком рухнул на колени и с криком покатился по полу. Какая-то часть ее существа хотела помочь ему, успокоить, отвезти в больницу. Ни один человек, виновен он или нет, не заслуживает подобного обращения. Но она взяла себя в руки. Расслабляться не следовало. Стоя на четвереньках, как собака, он порылся в сумке и вынул оттуда полотенце, мыло, банную рукавицу и стопку старой одежды Жюльяна. «Побриться нечем?» «Не стоит просить у меня слишком много, ладно?» «Поторапливайтесь!» Он адресовал ей нечто вроде улыбки. У него были красивые белые зубы. Лин впервые различила на этом лице что-то кроме отчаяния. Его облик обретал человеческие черты. Она попыталась оставаться холодной, как мрамор. «Вы что, собираетесь смотреть?» «Задницу я уже видела. Вам достаточно отвернуться». Он повиновался, разделся с медлительностью улитки, скрипнул зубами, когда ткань коснулась искалеченной ноги, и вздрогнул, когда холодная вода обожгла кожу. На правом плече у него была вытатуирована рыбина с длинным хвостовым плавником оранжевого цвета. Он исхудал, но чистая одежда придала его телу некоторое достоинство, что огорчило Лин. Теперь держать его в этом подземелье стало еще сложнее, но что делать? «Сейчас вы снова наденете наручники. На одно запястье этого будет достаточно. И я хочу услышать щелчок». Он подчинился и бросил ей ключ еще до того, как она потребовала сделать это. Лин придвинула к нему еду и воду. «В следующий раз принесу шину для вашей ноги и медикаменты, чтобы облегчить боль от переломов. Думаю, у меня все есть. Мой муж время от времени калечится на своей парусной тележке. В любом случае, ничего другого для такой раны мы не придумаем». «А когда вы вернетесь?» Лин чувствовала себя слишком обессилевшей, слишком податливой. Ей следовало уйти. Она поспешно затолкала грязную одежду в сумку, застегнула молнию и направилась к выходу, даже не взглянув на Джордана. «Лин!» При звуке своего имени она проявила слабость и обернулась. «Не забывайте, что у меня, так же, как и у вас, есть дочь. И очень скоро она спросит про своего отца. Ей не выдержать, если она останется еще хоть на секунду». Лин выскочила на лестницу. На этот раз он не умолял ее. У нее за спиной царила полная тишина.